Глава вторая. Тонкий розоватый воздух зябко вздрагивал над вершинами гор. По долинам текли стада, и пастухи с корявыми посохами в руках походили в своем величии на древних апостолов. Казалось, что тысячелетние лохмотья их бешметов еще хранят библейские запахи овечьего сыра, искристых трав и бестелесных туманов. Поручик второй сотни уманского казачьего полка Андрей Карабанов вертел меж колен шашку, купленную в Ереване по случаю, уныло поглядывал на крыши аула и думал о том, что ему придется погибнуть. И не когда-нибудь, а уже скоро, в первой же схватке, от первой же пули. Но думалось об этом как-то легко и совсем без боли, и было тихо, и было пусто. «Говорите, прапорщик, не стесняйтесь», — сказал Карабанов, почесав густую светлую бровь. «Слушать вас — все равно, что соблазнять замужнюю даму или курить гашиш. И вредно, и приятно». Инженерный прапорщик Федор фон Клюгенау, в котором от немецкого осталось только имя, а от баронства уже ненужная по бедности приставка «фон», человек невысокий, сутулый, с очками на курносом носу, говорил восторженно, сияя лицом, некрасивым и бледным. «Скажите, поручик, и отчего мы иногда начинаем вдруг стыдиться идиллий? Пастушья свирель нам кажется наивной, мы боимся понюхать цветок, святое отношение к женщине смешит нас. Бедная Лиза, конечно, глупа, но разве же было бы плохо встретить ее в жизни? Неужели вам еще не надоело слушать меня?» — спросил он, сутулясь под своей буркой. «Слова не мешают», — усмехнулся Карабанов. «Понимаю», — Клюгенау кивнул. «Мешать могут только мысли. Я говорю сейчас несколько сумбурно, правда? Но мне кажется, что наши предки, которые с дубиной в волосатых руках гонялись за оленем, не умели еще ревновать женщину и в шелесте дубрав видели высшее проявление поэзии. Все-таки, поручик, они были куда счастливее нас». «Вот сволочь!» — неожиданно выругался Карабанов. «Проклятый грек! Ведь последние деньги отдал ему, лучше бы их пропил!» «О чем вы?» — удивился Клюгенау. «Да вот смотрите, чуть нажал на эфес посильнее, и он изволил отвалиться». Клюгенау близоруко осмотрел шашку поручика, похвалил тонкий серебристый клинок и успокоил. «Прибудете, поручик, в Игдыр, там починит. Только сразу даю совет. Когда попадете в лапшу, остерегайтесь трафить по затылку. Я бывал в рубках, и любой кавказец знает, что эту кость, вот эту, во, он показал какую, хоть топором руби, клинок сразу выскакивает из эфеса». «Спасибо за совет», — без тени улыбки поблагодарил Карабанов и ударом маленькой, но мускулистой руки поставил эфес на место. «Я слушаю вас дальше», — небрежно напомнил он. Клюгенау отдернул на себе рыжую бурку, зябко пошевелил синеватыми пальцами с перстнем печаткой на мизинце. «Скажите, Андрей Елисеевич», — поежился прапорщик, — «вы любили когда-нибудь женщину?» «Я понимаю, что, конечно, да, вы любили, но сейчас я говорю о той любви, которая приходит к человеку бесподобно великой, как если бы ему на всю его жизнь давалась только одна женщина». Загребая лапами бурую пыль, мимо ног Карабанова резко пробежал мохнатый паук. Поручик растер его стоптанным каблуком и вдруг сорвался на злость. «Послушайте, дорогой барон, любил я или же не любил? А на кой вам черт знать все это, а?» Инженерный прапорщик, подслеповато щурясь из-под очков, улыбнулся. «Да вы не сердитесь», — мягко попросил он. «Я вот, например, еще не любил. И не от того, что я засушенный немец, перец, колбаса, кислая капуста. Нет. Просто мне, поверьте, было некогда». «Да? Еще мальчишкой-юнкером я прибыл сюда, на Кавказ, и с тех пор... Да что вы хотите? У меня уже 3 ранения, год чеченского плена и седина в голове. А я еще не встретил ни одной женщины по сердцу». «Да врете вы все, барон», — зло рассмеялся Карабанов. «Вы поэт, а поэтам нельзя верить». «Я помню чудное мгновение. Это мы знаем с детства. А дальше что? с печалью в дрогнувшем голосе, Клюгинау ответил тихо и покорно. «Мне уже поздно быть поэтом. И если я даже поэт, то совсем не тот, который тискает свои стихи, а потом бежит к издателю за гонораром. Но если я могу под свистом пуль, настигающих меня, бескорыстно остановиться, услышав пение соловья, тогда да, верьте мне, я поэт, и поэт великий». Помолчали. Шум ручья не нарушал тишины. Он, казалось, наоборот, усиливал ее. «Ну а к девкам-то вы, барон, ходили?» — мрачно и грубо спросил Карабанов. Клюгинау молча свел пальцы в кулак и показал поручику крохотный перстень-печатку с фамильным гербом. «Все разорено и продано», — сказал он без жалости, даже с каким-то наслаждением. «И это единственное, что осталось у меня из наследства. Поверьте, у родни не нашлось даже 1000 рублей выкупить меня из плена, и деньги собирали в полку по подписке. Но здесь вы можете прочесть девиз моей жизни — чистота и верность». «Значит, — невесело рассмеялся поручик, — и к девкам не ходили?» «Никогда», — Карабанов подумал. «А я вот ходил. Да-с. И поверьте, дорогой барон, что это нисколько не мешало мне любить одну чудесную женщину. Она потом вышла замуж и, говорят, счастлива. Хотя я до сих пор не понимаю, как она может быть счастлива не со мной, а с другим. Впрочем, это было давно, и довольна об этом». Поручик встал, еще раз потрогал эфес и ругнул мошенника грека. Небрежно отряхнул пыль с новеньких казачьих чекчир. «Пойдемте к столу, барон. Да, кстати, представьте меня господам офицерам, ибо я здесь человек еще совершенно новый.